Мисс Пил, мне кажется, вам следовало бы выйти замуж за мистера Стентона. О, зачем же? Для полноты картины. Тогда здесь было бы три супружеские пары, обожающие друг друга. Знаете, я все время думала об этом во время обеда. Что, попались он? Я почти готова была бы сама выйти замуж за Чарльза Стентона, чтобы только оказаться одним из членов вашего очаровательного кружка. Вы знаете, такой тесной, уютной, маленькой компании вы все здесь живете. Да неужели? А разве это не так? Уютная маленькая компания, это ужасно? Напротив, это прелестно. Звучит это довольно пошло. Да, как у Диккенса, или вроде рисунка на рождественской открытке. Совсем это неплохо. В наш век это даже чересчур хорошо и даже не похоже на правду. Да неужели? Я не знала, что вы такая пессимистка, мисс Мокридж. Правда? Значит, вы не читаете отзывов на мои книги, а вам бы следовало, поскольку вы работаете у моих издателей. Да, я пессимистка. Ну, не поймите меня превратно, я просто хочу сказать, что у вас здесь чудесно. Да, здесь довольно мило. Нам посчастливилось. Здесь восхитительно. Я ужасно не люблю уезжать отсюда. Вы ведь знаете, я теперь работаю в городской конторе. Не так, как прежде, когда я работала здесь, в типографии. Но я приезжаю сюда так часто, как только могу. Я вас вполне понимаю. По-моему, это удивительно приятно жить так вместе. В таком тесном общении. Да, неплохо. Да, мне думается, вам всем здесь недостает вашего буфрера. Он ведь часто приезжал сюда, не так ли? Вы говорите о Мартине, о брате Роберте? Да, о Мартине Каплин. Я помню, тогда была в Америке и так толком не поняла, что такое с ним случилось. Что-то ужасное, не так ли? Фреда и Оуэн переглядываются. Ох, я, кажется, задала бестактный вопрос. Я всегда попадаю в просак. Нет, нисколько. Это было большим горем для нас в свое время, но теперь это прошло. Мартин застрелился. Это случилось почти год тому назад, точнее, в июне прошлого года. И не здесь, а в Фаллос-Энде. Он там снимал коттедж. Да, конечно, это ужасно. Я видела его раз или два, но нашла его очень интересным. Он был очень красив с тобой, не так? Да, очень красив. Вот это очень красив. Успокойтесь, не вы, Чарльз. А можно узнать, кто, или это большой секрет? По-моему, они явно говорили обо мне. Это вернулся с веранды Гордон Уайтхаус, брат Фреды и муж Бетти, порывистый молодой человек. С ним компаньон Кэплина по издательству Чарльз Стентон, пожилой, представительный, элегантный мужчина. Гордон подходит к своей хорошенькой жене и нежно целует ей руки. Бетти, ну почему ты позволяешь им так грубо льстить твоему мужу? Тебе не стыдно, моя девочка? Мой дорогой, я убеждена, что вы слишком много сплетничали и выпили немножко лишнего бренди. Простите, что я запоздал. Это вошел Роберт Кэплин, муж Фреды. Он пытался сожрать рукопись нового романа Мэри Вильямс. Я боялся, что его стошнит. Вот видите, как мы отзываемся об осадках. Я уже привыкла. Я как раз говорила, какой тесной, очаровательной, уютной компанией вы все здесь живете. Мне очень приятно, что вы так думаете. По-моему, вы удивительно счастливы. Да, так оно и есть. Тут дело не в счастье, мисс Мокридж. Просто вы все очень милые люди.